— Это дело другое. Генерал задумался. — Я ничего не могу сделать. Официальной вакансии нет ни на Кавказ, ни в Севастополь. Одесса вам не подходит, да и там нет вакансий. Лучше всего я устрою вам аудиенцию у его высочества, августейшего инспектора инженеров. Впишите вот в эту книгу, вот здесь, ваш чин, имя, отчество, фамилию. С Дальнего Востока по болезни ходатайство переводит на юг. Вот так, отлично. Наклоном головы генерал отпустил меня. — Как дела, ваше благородие? — встретил меня на площадке швейцар. — Ага, к его императорскому высочеству. Хорошо, сейчас справлюсь. — Через полчаса, — сказал он, вернувшись. Действительно, через полчаса меня пригласили в кабинет великого князя. С почтением переступил я порог огромного полутемного кабинета. Что-то уж хорошее, роскошное, но рассмотреть ничего не успел. Ко мне шел из глубины комнаты великий князь. Подошел почти вплотную. Высокий, нагло выше меня, худой, изящный, величественный вид, настоящий князь. Золотые генерал-адъютантские аксельбанты. Он стал расспрашивать меня про войну, про работу, отвечая, сам слежу за собой, чтобы не сбиться. Минут 10 так меня расспрашивал князь, однако видно, что и он осторожен, и вопросы задает обыкновенные. — А зачем ходатайствуете о переводе? Нам офицеры нужны. И на Востоке? В голосе послышался упрек. — Ходатайство возбуждено не по моему желанию, — ответил я, — а вследствие постановления комиссии врачей. Болел я немного, всего 6 недель, и лично не просил о комиссии. Врачи признали сами, что климат Сибири вреден для моих легких. Я и здесь в училище болел воспалением легких. — Так, это дело другое. А зачем тогда сами явились сюда? — Полюбопытствовал узнать что-нибудь о переводе, — отвечал я откровенно. — Через 2 месяца кончится отпуск по болезни, и нужно опять ехать в Сибирь, а я полагал ехать уже к новому месту службы. — Ваши однофамильцы, военные инженеры, как приходится вам? — спросил великий князь. — Доложил, что отец и дядя. — Хорошо, можете идти к подполковнику, — он назвал фамилию. — И скажите ему, что я разрешил вам взять любую вакансию по Южному фронту. — Покорнейше благодарю, ваше императорское высочество, — ответил я. Князь подал руку и крепко пожал мою. После этого я отступил, думая, что князь повернется и пойдет к себе. Но он стоял и продолжал смотреть на меня. Тогда я повернулся по уставу налево кругом и вышел из кабинета. Тот же швейцар поздравил меня с успехом и, поймав за рукав какого-то молодого писаря, сказал ему проводить меня к подполковнику. В огромном зале, сплошь заставленном столами, сидели офицеры. К ним поминутно подходили писаря с бумагами. Я подошел к подполковнику и представился. — Чем могу служить? — вежливо осведомился тот. Я доложил. — Так-с, — протянул он. — А куда вы желали бы? — В Севастопольскую крепостную саперную роту. — Нет вакансий. Его императорское высочество разрешил мне избрать любую часть по Южному фронту. Совершенно верно, но он не добавил сверхкомплектос. «Жалует царь, да не милует псарь», — мелькнула у меня в голове старая русская пословица. «Но не идти же обратно к князю с жалобой на этого франта. Тогда можно ли в первый кавказский саперный?» — спросил я. «Тифлис и гренадерское шитье на воротнике нравились мне тоже». — Тоже нет вакансий. Есть в Туркестане. — Никак нет. Тогда разрешите пойти к генералу Вернандеру. Туркестан я не желаю. Я собрался повернуться, но подполковник поднял руку. — Кажется, во второй Кавказке есть вакансии. Он порылся в столе. — Так и есть. Желаете? —